Глава 13. Язычница, мытищинская княжна. Нельзя молчать, когда общеочевидной стала чрезвычайно возросшая опасность со стороны организованных сил широкого сионизма и сатанизма. Неверие и сомнения относительно всех духовных и национальных ценностей, космополитизм, распространение разврата и пьянства, чрезвычайное умножение абортов, забвение и небрежность в исполнении своего семейного, родительского, патриотического долга, лицемерство, предательство, ложь, стяжательство и другие пороки — вот чем стараются они растлить наш народ и все человечество. Иерей Петухов, иродиакон Варсонофий, мирянин Фомин, Москва, самиздат, журнал «Вече», номер 3. Очень характерен чувственно-эротический культ Девы Марии у средневековых мужчин и такой же культ Христа у средневековых женщин. Николай Бердяев. И вот она лежит перед ним. Длинное, тонкое юное тело в лунном свете через окно. Прямые светлые волосы разметались по ее голой спине. Зацелованные припухшие губы открыты. Белые руки обняли подушку, а линия спины долгим и мягким изгибом проседает к узкой талии и затем круто поднимается к бедрам и снова плавно уходит вниз, к длинным, прямым и голым ногам. Спит. Ее нежное детское лицо успокоилось. Ее огромные иконно-синие глаза уже не выжигают его укором, слезами и мольбой. Рубинчик сидел у кровати и смотрел на Варю в душевной панике. Господи! Он даже представить не мог, что его любят так. Ну, были влюбленные в него девочки, краснели или бледнели при встрече, покорно, как зачарованные, приходили к нему в гостиницу, плакали при расставании. Но чтобы так, с такой безутешностью и с таким надрывом, и дернул его черт, сказать ей честно, что он уезжает насовсем. Ведь такой легкий, праздничный и красивый мог состояться вечер. Он отвез ее в Тарасовку, крошечную станцию по Ярославской дороге, в маленький грузинский ресторан Амирана Ильича, где в задней комнате, о которой знают только избранные, вас обслуживают совсем иначе, чем в главном зале. Здесь вам не дают меню и не спрашивают, что вы будете есть. Нет, здесь вас встречают так, как встречают гостей только в Грузии, ставят на стол все, что есть в доме, полное меню, свежайшие овощи, зелень, сациви, сулугуни, цыплят табака, куриные потроха, шашлыки по-карски, лаваш, домашнее грузинское вино. И они ели и выпивали, говорили о каких-то пустяках и о суде, в котором Варя работала секретарем и стенографисткой. Рубинчик излагал ей свои идеи о причинах подростковой преступности, связанной с ростом алкоголизма родителей и распада семей. Год назад он написал об этом серию громких статей. Именно тогда, собирая материал, он и наткнулся на эту Варю в мытищинском суде, и она здорово помогала ему своими записями. Конечно, после этого она прочитала все его статьи, вообще все, сказала она. А теперь в ресторане слушала его завороженно и тихо, сияя своими бездомными глазами древнерусской княжны. А потом они поехали к ней домой, он обнял ее в машине, и она тут же прильнула к нему всей своей длинной и тонкой фигурой. И все было ясно, и не было сомнений в том, что это будет волшебный вечер с головокружительной сладостью первого обладания. Именно в казенной обстановке какой-нибудь провинциальной гостиницы с их линялыми и вспученными обоями, а в ее вареной квартире, обставленной, как оказалось, замечательной финской мебелью и украшенной африканскими масками и русскими иконами, которые ее родители собирали вовсе не из религиозного интереса, а скорее по моде того времени. Но именно тут, среди домашнего уюта, Рубинчик сам все испортил, поставив какую-то пластинку на рижский проигрыватель «Весна», открыв принесенную из ресторана бутылку советского шампанского и разлив его по бокалам, он расслабленно вздохнул и сказал, глядя в доверчиво влюбленные Варины глаза: «Детка моя, пожелай мне удачи». И что-то лишнее, не в масть, вырвалось при этом его голосом, и Варя испугалась, спросила: «А что с вами?» «Нет, ничего, просто... Но я не мог сказать тебе по телефону, но... Я уезжаю не в командировку. Я уезжаю совсем». И тут это случилось. Наверное, с минуту она смотрела на него все расширяющимися и словно умирающими глазами, а потом вдруг упала, буквально рухнула на пол в обморок. Он испугался смертельно, он в жизни не видел такого. «Варя, что с тобой, Боже мой?» Он встал на колени, поднял ее голову, оглянулся, вспомнив, что нужен, наверное, нашатырь, вода. Но ничего не было рядом, и он дотянулся рукой до стола, до бокала и плеснул ей в лицо холодным шампанским. Она открыла глаза, но в них не было зрачков. Это было ужасно, хуже, чем в фильмах ужасов. Ее глаза без зрачков, и это длилось несколько длинных секунд, может быть, полминуты, пока ее зрачки стали выплывать откуда-то сверху из-под лба. «Варя!» Он тряс ее голову, плечи, а идиотская музыка «Сан-Сан», что ли, продолжала играть. Но вот Варя остановила на нем свои глаза, и тут же резко, рывком, обняла его за шею, стиснула с какой-то дикой, истерической силой и разрыдалась. «Нет, пожалуйста, нет, не уезжайте. Я люблю вас, Боже мой! Вы там погибнете! Не уезжайте, я умоляю вас!» Ее слезы текли по его лицу. Он почти задыхался в тисках ее рук и просил: «Подожди, отпусти, Варя!» Она выпустила его так же неожиданно, как обняла, и даже не просто выпустила, а оттолкнула от себя, и тут же, не вставая, на коленях и на руках, как зверек, отползла от него в угол комнаты и зарыдала там в полный голос, раскачиваясь из стороны в сторону, подвывая, как над могилой, и выкрикивая бессвязные слова: «Нет! Я не буду жить, не буду. Я люблю вас. Я знаю, что вы женаты. Я ничего не просила и не звонила вам. Но я знала, что вы есть рядом, в Москве. Но теперь... Нет, я не буду». Он не знал, что ему делать.